Сказки и были города Устальска. Договорились, что в 10 утра соберутся у Оли. Федя и Борис прикатили на Росинанте минуту в минуту. Нилка примчался через полчаса, взъерошенный и виноватый. «Проспал. Мы с папой до ночи одной такой работой занимались важной». Он затоптался, завздыхал под насупленными взглядами. «Зато я к съемке готовый, вот». Был он такой, как при первом знакомстве в лифте. Только рубашка не на выпуск, а завязана лихим узлом на животе. И бинта не было. Грим наглухо скрыл белую отметку. Нилке объяснили, что комбинированной съемки сегодня не будет. В том-то и причина общего кислого настроения, а вовсе не в его, Нилкином, опоздании. Дело сорвалось, потому что пропал задник, черный кусок материи размером 2 на 2 метра. Это была старая штора для затемнения в кабинете физики. Оля специально выпросила ее в школе. Надо, мол, снимать хитрые трюки. А неделю назад, оказывается, на эту мануфактуру наткнулась в шкафу Олина мама. Решила, что ненужные вещи, и, недолго думая, утащила в свой театральный коллектив. И требует назад уже поздно, потому что из шторы сшита черная монашеская ряса для спектакля «Каменный гость». «Я прямо чуть сама не окаменела». Видимо, был у Оли с матерью крупный разговор, потому что даже сейчас она сердито кусала костяшки. Нилка же радовался, что на него не сердится. «Можно скинуться и купить черный материал. У меня 10 рублей есть». «Ты, Нил, наверное, правда инопланетянин», — печально сказала Оля. «Где ты сейчас купишь нужную ткань? Тем более, что годится не всякое, а бархат или фланель. Не обижайся, пожалуйста, на инопланетянина». «Я не обижаюсь. Зовите меня хоть как, хоть не Нила, а Миссисипи Аркадьевич. Я только думаю, что ж делать. Должна же быть какая-то альтернатива». Все слегка развеселились. Из-за Миссисипи Аркадьевича и альтернативы, которую Нилка произнес безошибочно. Федя вспомнил. «Хотите анекдот? Степка недавно из детсада принес. Значит так. Воспитательница спрашивает. Дети, кто назовет слова на букву А? Ну, все, конечно, арбуз, атомоход, Африка и даже обезьяна. А Вовочка руку поднял и говорит. Альтернатива. Молодец, Вовочка, какой ты умный. А знаешь, что это такое? Знаю. Это когда у мамы карточки на колбасу, и она может идти или в этот магазин, или в другой. Но, Вовочка, ведь колбасы ни в том, ни в другом все равно нет. А тогда это уже на букву «Б». Бардак». «Федор», — сказала Оля. «Че?» «Не стыдно». «А что такое?» «Это непечатное слово. Вовочка не знает, а ты-то...» «Ничего себе непечатное. В газетах то и дело попадается». «В газетах мало ли какие гадости печатают». Федя надул губы с видом виноватого дошкольника. «Ольга Афанасьевна, я больше не буду». «Сам ты, Афанасьевич, я Петровна». «А у нас директор Ольга Афанасьевна, и я привык». «О, народ, слушайте, давайте к нам в школу заскочим. Я у Димтоли спрошу, может, в нашем кабинете тоже шторы есть ненужные? Хотя бы на прокат. Он мужик добрый, даст». «Феденька, ты умница». И они вчетвером отправились в школу номер 4. Нилка и Оля, как посторонние, остались на улице. Федя и Борис пошли на разведку. Было гулко, пусто, замусорено, зато желтели свежим деревом новые рамы с чистыми стеклами. Кабинет физики оказался заперт. Федя с Борисом заглянули в учительскую, и там узрели Ольгу Афанасьевну. Та заулыбалась. Она и вообще-то ничего была директорша, а сейчас в каникулы особенно добродушна. «Соскучились по школе, голубчики?» Федя изложил, что к чему. «Ох, да ведь Дмитрий Анатольевич в отпуске. А думаете, он дал бы штору?» «Ну, пленку вот подарил же», — опять сказал Федя. «А штору нам только на пару дней». «Я бы вам свою из кабинета дала, да она цветная. Не подойдет?» «Нет, спасибо». Оля не очень огорчилась неудачей. У нее был новый план. Сейчас они пойдут на улицу Репина, где торговый центр. «В этот гадюшник?» — с отвращением сказал Федя. «Там толпа на толпе, и дембели с толстыми шеями жарят шашлыки». Но Оля возразила, что надо ведь снимать не только сказочные картины города, но и те явления, которые город уродует. Для контраста. Борис, который очень не хотел, чтобы Оля опять стала печальной, виноват поглядел на Федю. «А может, правда? Ну, для контраста». А Нилке было все равно, лишь бы с друзьями. «Говорю с вами», — сказал Федя. «Имейте в виду, добром это не кончится». Толпа на улице Репина была густа. И запахи густы. Пахло разогретым асфальтом, пылью, потом, косметикой и почему-то бензином, хотя машины здесь не ходили. И дымом шашлыков, которые жарили дюжие парни в грязных белых куртках. Человеческое месиво, покорно отдаваясь жаре, грузно двигалось, завихрялось у лотков и киосков, образуя заторы в проходах между торговыми фургонами. И каждый хотел что-то найти, получить, заиметь или, наоборот, сбыть с рук. Под полотняными навесами и просто на солнце торговали кооператоры. Меховыми шапками и майками, свитерами и плавками, пластмассовыми свистульками и картинами с голыми девицами. Здесь было похоже на рынок, но без той веселой пестроты и без всякого намека на романтику, которая чудилась Феде среди базарных рядов. На двух кварталах, среди плоских каменных домов, на асфальте без единого кустика, разбухал, будто квашня в тепле, бизнес. Орали динамики студий записи и пунктов проката, голосили продавцы лотерейных билетов, и каждому обещали столько счастья, что было удивительно. Откуда еще берутся у нас люди, не преуспевшие в жизни? «Жвачка, жвачка!» — монотонно пели растрепанные цыганки. «Мальчики, берите жвачку!» Между сборчатыми юбками у них мельтешила чумазая курчавая малышня. «Что за люди?» — не первый раз уже подумал Федя со смутной тревогой. «Вроде рядом с нами живут, а как с другой планеты?» «Жвачка! Рубь штука!» Нилка выколупал из тесного кармашка у пояса трехрублевую бумажку. «Не вздумай», — сказал Федя. «В этой резинке канцерогенные вещества. По радио передавали, она запрещена для продажи. А здесь хоть бы хны, знай, торгуют». «И запомни», — поддел Борис, — «канцерогенные, а не канцелярские, а то скажешь где-нибудь». «Опять дразнитесь, да?» «Я тебя проверяю, ты же обещал не обижаться». «Ой, я забыл». «То-то же, Миссисипи Аркадич», — назидательно проговорил Борис. Расчет оказался верен. Нилка запрокинул голову и захохотал, так переливчато, что на них заглядывались. А Оля между тем снимала. Умел так, незаметно, пристроит камеру между Борисом и Федей и короткими очередями в разные стороны. Сняла и цыганят, клянчивших у прохожих двугривенные, и шашлычников дембелей, и общую круговерть. А еще небритого старика нищего. Тот сидел у двери магазинчика «Детские товары», прислонился затылком к бетонной стене, закрыл глаза и не шевелился. В щетине его запутались крошки. Рядом на асфальте лежала мятая перевернутая кепка. В ней несколько медиков. Пока старика украдкой снимали, никто не бросил ему ни монетки. Только переступали через вытянутую ногу деревяшку. Когда Оля перестала жужжать экраном, Нилка затоптался на месте, сжал толстые губы и вдруг потребовал, хмуро и стыдливо. «Подождите, это не снимайте». Он торопливо... Даже воровато как-то подошел к нищему, быстро сел на корточки, положил ему в кепку мятую трешку, которую до сих пор таскал в кулаке, и почти бегом вернулся к ребятам. «Пошли!» Когда уходили, Федя не выдержал, оглянулся. Старик смотрел им вслед, сквозь мельтешение ног, широко раскрытыми осмысленными глазами. Нилка сказал, будто в чем-то виноватый. «Но все равно чуть не истратил на жвачку». Потом еще. «Он ведь по правде несчастный. Лучше уж с такой ногой, как у меня, быть, чем совсем без ноги». «Краска-то не тает от жары?» — заботливо спросил Борис. Все посмотрели на Нилкину ногу. Родинки слегка просвечивали. Нилк сказал, что надо отойти в уголок, подмазать. «А я кассету сменю», — решила Оля. Они отошли на свободный пятачок асфальта позади фанерного ларька. Тут-то и прихватила их местная компания. Четверо возникли рядом, бесшумно, будто из воздуха. Лет 16 парни. Модные такие, с легкой небрежностью в движениях, с одинаковыми лицами. Не похожими, а одинаковыми своим выражением. Выражение это, ну, когда кто-то смотрит на тебя, как на ползущего жучка. Обойти или наступить. И при этом легкое шевеление нижней челюстью, как будто во рту та самая жвачка. Один привычно встал чуть в стороне, поглядывая на прохожих. Трое перед кинооператорами. «Чей-то у девочки за аппаратик?» — спросил смуглый с монгольскими глазами, у другого, стройного и белокурого. «Плеер?» — предположил белокурый. «Не, мужики, это кинокамера», — объяснил им третий, похожий в своей зеленой майке и пятнистых десантных бананах на огурец. «Девочка скрытой камерой снимает эти, как его, пороки общества». «Разве так можно?» — вопросил в пространство белокурый. «В наше время открытости и гласности?» «Девочка, покажи аппарат!» — смуглый тонко улыбнулся и подтянул пятерню. «А ну не тронь!» — тонко сказал Борис. Хлестко получил пятерню по носу и стукнулся затылком о гулкий киоск. «Что было делать? Взывать к совести? Господи, у этих-то совесть! Драться?» Но каждый из четверых юных дембелей, натренированный в своих подвалах и подворотнях, раскидает троих мальчишек и девчонку в один миг. Да и как драться, если уже вяжет все мышцы и жилки клейкий неодолимый страх? А камера? Отберут или расшибут, и всему делу конец. Федя беспомощно глянул на прохожих. Рослый парень в расписной майке встретился с Федей глазами, покрепче ухватил под руку свою девицу и ускорил шаги. Федя скрутил в себе стыд и отвращение к себе и громко сказал пожилому прохожему: «Дяденька, а чё они лезут?» Прохожий, эдакий крепкий пенсионер, с виду ветеран, обратил грозное лицо. «Вы зачем пристаете к ребятам?» «Иди, иди, дядя», — тихо и выразительно сказал тот, что стоял в сторонке, и сунул в карман руку. «Хулиганье!» — с достоинством произнес дядя и пошел дальше, постукивая тростью. Тот, что был похож на огурец, хмыкнул. «Тихо, пионеры! Мы только посмотрим технику. Мы тоже любители». И в свою очередь потянулся к камере. Коле. Тогда Нилка, маленький, лохматый, скакнул вперед. Странно изогнулся, вскинул перед лицом руки и направил на врага прямые, как досочки, ладони. «Отстань, сволочь!» На миг все замерли. Огурец гоготнул. «Это что за козявочка? Чудо?» Но это было еще не чудо. Чудо случилось через секунду. «Здорово, парни! Из-за чего базар?» Это возник невесть откуда одноклассник Феди Кроева, Гошка Куприянов, Гуга. Глядя на белокурого снизу вверх, Гуга дипломатично сообщил. «Идут я мимо, вижу, вы, Геночка, с кем-то беседуете. Смотрю, да это мой друг Шитик. Шитик, привет! Вас тут не обижают случайно?» «Шел бы ты, Гуга», — сказал белокурый Геночка. «Так я и шел, то есть мы». Гуга оглянулся. Пятеро, похожие на компанию Геночки, стояли неподалеку редкой цепочкой, с абсолютно равнодушным видом. Подошел еще один, стал в двух шагах. Лет 18, похожий на индейца, со смоляными космами до плеч, с пестрой тесьмой на лбу, в куце и выше пупа, узорчатой безрукавке и шортах из обрезанных джинсов. Он спросил без улыбки. «Гуга, ты чем-то озабочен, брат мой?» «Да вот герцог, друзей встретил, а у них с Геночкой вроде ничего-то такое». «Нехорошо, Геночка», — едва разжимая губы, укорил герцог. Я же тебе говорил, эскалация немотивированных насилий дестабилизирует общество. Какие насилия? Светски улыбнулся Геночка. Обижаешь, герцог. Пошли, мальчики, нас не поняли. И четверо зашагали походкой свободных и ленивых людей. Федя, не веря еще спасению, смотрел им вслед. А когда взглянул опять на Гугу и герцога, те тоже уходили со своей компанией. Легко и небрежно, словно забыли про случившееся. Впрочем, Гуга обернулся и качнул над плечом растопыренной пятерней. «Айда отсюда!» — морщись проговорил Федя. Они были далеко уже от улицы Репина, но шли все еще молча, не глядя друг на друга. Федя стискивал зубы и сопел от унижения. Борис вдруг спросил со вздохом. «Миссисипи, а че за прием ты изобразил, когда эти полезли?» Нилка головы не поднял, сказал неохотно. «Это я в кино видел, про Шаолинь. Китайское единоборство, стойка такая». «А после стойки-то что делать, знаешь?» «Не знаю, я больше ничего не выучил». Федя подумал, что Нилка в тот миг был похож на тощего взъерошенного котенка. И стало тоскливо от беспомощности. «Конечно, это было смешно», — шепотом признался Нилка. Тогда Борис сказал тихо и безжалостно. «Нам не смешно, а до жути стыдно. Верно, Федь? Нил один хоть как-то сопротивлялся». «Почему один? Вы тоже», — нерешительно заспорил Нилка. Оля, сердито размахивая камерой, возразила. «А что можно было сделать-то? Ну, подумайте сами». «Все равно тошно», — вздохнул Федя. Оля спросила осторожно. «А этот, который заступился, он правда твой друг?» «Гуга-то из нашего класса. У Гуги друзей, по-моему, нет, есть компаньоны. Он деловой человек. Придется, кстати, пятерку отдавать. Думаете, он просто так нам пальчиками махал? Сумму показывал. Плату за спасение». «Фиг ему!» — возмутился Нилка. «А почему фиг?» — горько сказал Федя. «Они же нас правда выручили. Мы же им не друзья, никто. Могли мимо пройти, а вступились. Честный заработок». «Милиции тоже платят зарплату», — в тон ему отозвалась Оля. «Только не видать ее милиции-то, когда надо». «Теперь еще частных телохранителей можно нанимать», — заметил Борис. «Коммерция». Нилка сердито пнул на асфальте окурок. «Лучше ж баллончики носить с собой, с этой, крабовой солью». Никто не засмеялся. Оля сказала. «Против такой банды пушка нужна, а не баллончик. Ну, брызнешь в них, они очухаются, догонят. Тут же, среди толпы. И никто не заступится, сами видели». «Я же говорил, не надо соваться в эту дембельскую кашу», — вырвалось у Феди. «Навсегда от нее все равно не спрячешься», — сказала Оля. Нилка произнес тихо и непримиримо. «Навсегда не спрячешься, но в нашем городе не надо, чтобы толпа была». «Куда ж денешься, раз она есть», — пробормотал Борис. «Я же не вообще про город, а про который совсем наш, тот, который мы делаем». Так второй раз сказал он, что есть у них свой, общий город, ведомый им одним, и стало легче на душе. Но Нилка не кончил разговор про толпу. Видно, что-то его зацепило. Он проговорил с болезненной ноткой, будто трогал языком больной зуб. «В толпе или не замечают никого, или все прут куда-нибудь со стадом. Папа говорит, что это синдром толпы. Он мне это сказал после одного происшествия». «Какого?» — спросил Федя. Было почему-то жаль Нилку. «Стыдно вспоминать». «Ну, не вспоминай тогда», — покладисто сказала Оля. «Нет, я скажу, потому что мы ведь... вместе. Это когда я жил еще в старом доме на улице Тургенева». И пока брели они, вот такие, приунывшие, виноватые перед собой и друг перед другом, Нилка рассказал про то, что случилось 2 года назад. Рядом с их пятиэтажкой тянулся старый квартал. И там, в покосившемся домишке, жил старик. Родственники у него умерли или разъехались, он один хозяйничал как мог. Жил на пенсию, огород не вскапывал, видать, не было силы охоты. Зато однажды, то ли была это память о детстве, то ли просто чудачество, начал он среди заброшенных грядок строить игрушечный город. Из глины, из гипса, из черепков, из стеклянных осколков. Работал каждый день. Клепал из проволоки узорные решетки, лепил и сушил на солнце кирпичики, складывал из них домики и крепостные стены. Видно, старик был с талантом и кое-что понимал в архитектуре. Город с причудливыми зданиями, с рыцарским замком посередине, с мостами через овраг, вырастал на заброшенном огороде, как маленькое чудо. Сперва люди посмеивались. Потом стали стоять у низкой изгороди подолгу, смотрели уже серьезно. Нашлись и помощники, из ребят. Выкладывали жестяными бутылочными пробками сверкающую мостовую, собирали цветные стеклышки для мозаик, резали из красного пластика кусочки для черепицы. И не знал Нилка, не понимал, откуда у местных мальчишек появился заговор. В том числе и у тех, кто днем бывало помогал старику. И совершенно непостижимо, почему в этом заговоре оказался Нилка. Пришли в сумерках, позвали. Говорят, тайная операция, чтобы отомстить за кого-то. Говорят, старик этот кого-то из ребят обидел, во двор не пустил. Все собрались, секретно так, будто разведчики. Интересно, фонарики взяли. К огороду подобрались, фонарики включили. И давай по городу камнями, как бомбами. Торопятся, кидают. И я тоже, будто со мной что-то сделалось. А потом от моего камня одна башня посыпалась. Будто меня самого по голове. Как заору, вы что делаете, гады? Заревел и домой. Папа выскочил, а там уже никого нет. И половины города нет. Папа меня потом все спрашивал. «Ну а ты-то зачем пошел? Зачем кидал? Ты же этот город так любил!» «А я только реву, потому что сам не знаю». Вот тогда он и сказал про синдром. «А тебя потом ребята не били?» — нерешительно спросил Федя. «За то, что выдал?» «Не, ну лучше бы уж били. А то я мимо того огорода ходить не мог, мимо развалин, потому что как предатель». «Ты же маленький был», — попыталась утешить его Оля. «Ну да, маленький. 7,5». «А старик город не восстановил?» — спросил Борис. «Он чинил кое-что, но как-то уже неохотно. А та башня, которую я... Ой, она так и осталась. А потом мы уехали. А старик, говорят, скоро умер. Может, из-за этого?» Федя сказал почти испуганно. «Да брось ты, старики умирают от старости». Оля жалобно попросила. «Да хватит вам о смерти, и так день какой-то похоронный». Борис бросил на нее обеспокоенный взгляд. «Ну ты что, Оля, половина-то дня еще впереди». Оля встряхнулась. «Вот что, пойдем сейчас к Анне Ивановне. Я обещала, что мы зайдем на днях, ковер ей выколотим. Может, и еще что помочь надо, хоть одно доброе дело сделаем». Видно, отснятую пленку она добрым делом не считала. Они вышли на Садовую. Оля на ходу сменила в камере кассету. «Солнце сейчас как раз на тот дом светит, где ваза. Снимем, пускай хоть через стекло. Все равно надо когда-то». Борис неуверенно предложил. «А может, все-таки зайти да попросить, пусть откроют окошко. Не обязательно же там вредные люди». «Нет», — решила Оля, — «сегодня день невезучий». День оказался еще невезучий, чем думали. Окно оказалось задернуто шторой. «Все», — Оля затолкала камеру в футляр, — Больше никаких съемок сегодня. Пошли к Анне Ивановне». «Даешь тимуровскую работу», — поддержал ее Борис. «Даешь», — согласился Федя. И вдруг завопил. «Ольга, камеру, скорее!» Потому что взглянул на новую колокольню. Колокольня была видна отсюда с горки в просвете среди тополиных крон над невысоким забором. Красная, кирпичная, двухъярусная. Крышей служил ей небольшой купол, крытый квадратиками оцинкованного железа. Над куполом поднимался похожий на тонкую шахматную фигуру шпиль с желтой головкой. К головке этой наклонно тянулась лестница от лесов, которые с одной стороны колокольни подымались до купола. Наверху лестницы, у самой маковки, была площадка с перильцами, и на ней стоял человек. Отсюда казалось совсем лилипутик. Другой поднимался по лестнице. Он нес на спине золоченый, играющий искрами крест, чуть не с себя ростом. «Сейчас будут ставить! Снимай скорее!» «Телевик!» — велела Оля. Борис выхватил из сумки нужную насадку. Спортивную сумку с кинопринадлежностями он бессменно таскал за Олей. Она навинтила объектив, нацелилась. Человек с крестом поднялся к товарищу. Неторопливо и умело, не боясь высоты, они взяли крест за концы перекладины, как за крылья. Приподняли и нижним концом опустили на маковку шпиля. Видимо, там, в этом шаре, было гнездо. Подержались за крест и, кажется, попытались шатнуть его, но он стоял неподвижно. И солнечный зайчик горел на самом верху. Люди стали спускаться. Оля заводила в камере пружину. «Феденька, ты умница! Такой эпизод ухватил!» «Ольга, смотри!» Людей уже не было, а лестница вдруг шевельнулась. Наверное, ее тянули за веревки. Она стала вертикально, начала опрокидываться и, наконец, полетела с лесов. Потом донесся отдаленный гул. «Сняла?» — спросил Федя. «Да, здорово. Ой, мамочка, страшно даже. А вдруг там по головам?» «Все, небось, рассчитано», — успокоил Борис. «А будем проситься на колокольню?» — вспомнил Нилка. «Панорама-то ведь нужна, над которой я полечу». «Попрут», как и в прошлый раз сказала Оля. «Они имеют право. Мы скажем, что школьная киностудия», — заявил Нилка. «Папа говорит, что операторов обязаны везде пускать». «Ага», — откликнулся Борис. «А дядя Дьякон скажет, ваше удостоверение». «А мы значки покажем». «Какие значки?» Это удивились все разом. Нилка вдруг порозовел. Заковырял в кармашке у пояса. «Только они... самодельные. Я хотел сразу показать, да боялся. Вам, наверное, не понравится». Наконец он протянул на ладони значок. Тот был не совсем самодельный. Прозрачный пластмассовый кружок с булавкой, в который можно вставить любую картинку, был, конечно, куплен в киоске. А в ободке, за оргстеклом, черный на белом фоне рисунок. Существо с табуретом вместо туловища, с вихрастой ребячей головой и с тонкими ручками, в которой зажата большая многоглазая камера. И надпись по кругу. «Студия. Табурет». Ольга тихонько завизжала от восторга. «Ой, Нилка, откуда?» Нилка заулыбался. «С папой сделали. Вчера. До ночи сидели. Он сперва нарисовал, потом сняли. Потом печатали на фотобумаге. 20 штук нашлепали, на всякий случай». «Качать великого Нила!» — потребовал Борис. Федя ухватил Нилку за бока. «Ай, я щекотки боюсь! Пусти, а то не дам!» Но, конечно, он тут же дал значок каждому. И все украсили себя фирменной эмблемой, забыв на время о недавних неприятностях. И белый свет опять стал хорош, и четверо на этом белом свете были счастливы, что они есть друг у друга. «Нил, а почему латинские буквы?» — весело спросил Борис. «Папа говорит, что, может быть, мы выйдем на международную арену. Ну, когда-нибудь». «Факт, выйдем», — заверил Федя. «Папа говорит, наконец-то ты не один. Ну, я, то есть. Это говорит судьба». «Значит, и правда судьба», — — решительно подтвердил Борис. «Великий Нил впадает в табуретное море! Ура!» Нилка обдал друзей синим блеском и выплеснул опять свою, именно Нилкину, искренность. «Я сейчас думаю, какое же счастье, что Авир запретил нам выезд!» Всех обдало холодком тревоги. «Кто такой Авир?» Она насупила брови. «Куда выезд?» — разом спросили Борис и Федя. «В Соединенные Штаты. Ну совсем. У нас там тетя есть, мамина родственница. Вызов прислала». «И вы согласились?» Оля потянула к губам костяшки. «Мама очень настаивала. Папа говорит, а куда денем прадедушкину коллекцию? Взять с собой не разрешат. Это национальное достояние, вот. А мама... А что же, так и жить в этой нищете из-за стеклянных картинок? О ребенке подумай. Ну, это обо мне, значит. А еще, ты же мастер, талант, лауреат всяких премий, а здесь так и останешься репортером из провинции. Ну, это уже про папу». «В Штатах есть Флорида», — вдруг совершенно глупо сказал Федя. «Там круглый год тепло, как у нас в эти дни». «Если круглый год, это плохо», — грустно возразил Борис. Нилка удивленно посмотрел на них. «Нилка, неужели уедешь?» — тихо спросила Оля. Он радостно разъяснил. «Да запретили же! Я ж говорю! Знаете, из-за чего? Из-за секретности. Папа был на севере и будто бы снял какие-то объекты, про которые нельзя даже говорить. И сделался он невыездной. Он говорит, что это чушь, нарочно придирается, но теперь-то уже все равно». «Нилка, а вдруг разрешат?» — с опаской спросил Федя. «Не раньше, чем через 5 лет», — с торжеством заявил Нилка. «Так сказали. А тогда я уже сам буду почти с паспортом. И вообще, это же вечность!» Они заулыбались вокруг Нилки. «Потому что 5 лет — это и правда вечность. Ну, не совсем вечность, однако все-таки громадный срок для того, кому нет и 13. Чуть меньше, чем половина жизни».